Да и Андерс уехал. Ну и? Да нет, ничего страшного. Она устало улыбнулась, и ее улыбка Харри тоже понравилась. Кто-то просто дышал в трубку, но я испугалась. Потом решила позвонить тебе. Воллер сказал, что этим займется, но номер, с которого звонили, разумеется, не определили. А убийца, они ведь всегда возвращаются на место преступления, да? Это в романах, — ответил Харри. Я бы выбросил это из головы. Он покрутил бокал. Лекарство начинало действовать. А ты и Андерс случайно не знакомы с Лизбет Барли? Вибекке высоко подняла накрашенные брови. Это которая пропала? С какой стати? Да, действительно, с какой стати? Пробормотал Харри, не понимая, почему этот вопрос пришел ему в голову. Когда они вышли из Андервотера, было почти 9. Харри казалось, что он двигается по палубе корабля в шторм. «Я живу близко, чуть ниже по улице», — сообщил он. «Не хочешь?» — Вибекке чуть наклонила голову на бок и улыбнулась. «Харри, не делай того, о чем будешь жалеть». «Жалеть?» «Последние полчаса ты только и рассказывал, что о своей Ракеле. Уже забыл?» «Я же сказал, что я ей не нужен». «Ну, я тебе не нужна. А нужна тебе твоя Ракель». «Или другая Ракель». Она взяла его за плечо. Может, на какую-то секунду я и подумала, что все могло бы быть иначе. Так ведь не иначе же. Да и Андерс скоро придет домой. Харри пожал плечами, покачнулся и сделал шаг в сторону. «Давай хоть до дома тебя провожу», — пробормотал он. «Харри, тут пройти 200 метров. Справлюсь». Вибекке расхохоталась и взяла его под руку. Они медленно шли по Уллевольсвейен. Мимо проезжали автомобили и пустые такси, а вечерний ветер целовал лица, как умеет целовать только в Осло и только в июле. Харри слушал ровное жужжание ее голоса и думал о том, что же сейчас сделает Ракель. Они остановились перед черной железной дверью. «Спокойной ночи, Харри!» «А ты поедешь на лифте?» «А что?» «Ничего». Харри сунул руки в карманы и почувствовал, что теряет равновесие. «Осторожно! Спокойной ночи!» Вибекке с улыбкой подошла к нему и поцеловала в щеку. Харри жадно втянул ноздрями ее запах. «Может быть, в следующий раз?» — шепнула она. Дверь мягко и бесшумно закрылась за ней и тихо защелкнулась. Харри стоял и смотрел на витрину, пытаясь сосредоточиться. Что-то было не так. Нет, не выбор надгробных плит, а отражение. На краю тротуара через улицу стояла машина. Если б Харри хоть немного интересовался ими, то знал бы, что это эксклюзивная игрушка, спортивный японский автомобиль. «Чтоб тебя!» — тихо выругался Харри, выходя на дорогу. Мимо визгливо сигнали проехало такси. Он подошел к машине и встал у двери водителя. Темное стекло опустилось. «Что, черт возьми, ты здесь делаешь?» — прошипел Харри. «Шпионишь за мной?» «Добрый вечер, Харри!» — зевнул Том Воллер. «Наблюдаю за квартирой Камиллы Луин. Смотрю, кто приходит, уходит. Не на пустом же месте возникла идея, что преступник всегда возвращается на место преступления». «Это бред», — сказал Харри. «Как ты сам понимаешь, больше уцепиться-то не за что. Убийца оставил нам немного улик». «Преступник», — поправил Харри. «Или преступница». Харри пожал плечами и сделал шажок в сторону, чтобы не упасть. Приоткрылась дверца со стороны пассажира. «Залезай, Харри. Надо поговорить». Харри посмотрел на открытую дверцу, подумал, сделал еще один шаг в сторону, обошел машину и сел. «Подумал?» Воллер убавил звук в магнитоле. «Да, подумал», — ответил Харри, ерзая. На тесном ковшообразном сиденье было неудобно. «И какой же правильный вывод ты сделал?» «Судя по всему, тебе нравятся красные японские спортивные автомобили.